Утро, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам расистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду. Писал и читал я в то лето особенно много, а чтобы ничто не мешало мне в этом и с целью наблюдения таинственной ночной жизни, месяца на два прекратил ночной сон, спал только днем. В сентябре 1888 года мои стихи появились в книжках «Недели», издаваемой Гайдебуровым, где часто печатались вещи Щедрина, Глеба Успенского, Льва Толстого, Полонского. Гайдебуров отнесся ко мне крайне внимательно и запретил сотрудничать в других изданиях, взял меня под свое исключительное руководство. Между тем, благосостояние наше, по милости отца, снова ухудшилось. Брат Юлий переселился в Харьков. Весной 1889 года отправился и я туда и попал в кружки самых завзятых радикалов, как выражались тогда, а пожив в Харькове, побывал в Крыму, о котором у меня еще в детстве составилось самое поэтическое представление, благодаря рассказам отца, и нашел, что ходить верст по 40 в сутки, загорать от солнца и от морского ветра и быть легким от голода и молодости превосходно. С осени стал работать при Орловском вестнике, то бросая работу и уезжая в Озерки или Харьков, то опять возвращаясь к ней, и был всем, чем придется, и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало ко мне. Тут опять сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь. К более нормальной жизни, к более правильной работе литературной и образовательной я возвратился только через 2 года, переселившись в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро губернского земства. В Полтаве я был библиотекарем земской управы, затем тоже статистиком, много корреспондировал в газеты о земских делах. Усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии. Служба у меня была легкая и свободная. Затем, увлеченный толстовской проповедью, стал навещать братьев, живших под Полтавой и в Сумском уезде, прилаживаться к бандарному ремеслу, торговать изданиями посредника. Но сам же Толстой, которому я ездил с Волкенштейном, и созерцание которого произвело на меня истинно потрясающее впечатление и отклонил меня опрощаться до конца. Как к художнику, я относился к нему и тогда уже с не меньшим восторгом. Но к этому же времени относится и мое увлечение Флобером, а наряду с этим, словом о полку Игореве, малорусскими думами, теми, что наиболее величавы и торжественны, некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, страницами испана Тадеуша, ради Мицкевича я даже учился по-польски. За работой при Орловском вестнике я писал урывками, печатаясь в «Северном вестнике», «Наблюдателе» и иллюстрированных журналах, и издал первую книжку стихов, чисто юношеских, не в меру интимных. Первая рецензия на нее появилась в «Артисте», и заключала в себе странный упрек в подражании Фету и совет заняться лучше прозой. Остальные отзывы были весьма сочувственны. В Полтаве я впервые приступил более или менее серьезно к беллетристике, и первый же рассказ, без заглавия, послал в «Русское богатство», руководимое тогда Кривенко и Михайловским. Михайловский написал, что из меня выйдет большой писатель, и рассказ под чьим-то заглавием «Деревенский эскиз» был напечатан в апреле 1894 года. В то же время редкое участие принял во мне Жемчужников, вступивший со мной в переписку и проводивший меня в «Вестник Европы». Сам Стасюлевич был чересчур строг и порой несправедлив. Вот пустяк, но характерный. Было у меня в стихотворении «Ржи наливают и цветут». Стасюлевич изумился, кого наливают, и написал «наливаются». Жемчужников горячо вступился за меня.